Глава 74. Адвайта. Вопрос. Можно ли сказать, что вы преподаете адвайту? Ответ Ли. Да, можно, если говорить о базовых вопросах, таких как «есть одно» и «ничего более». Вопрос. Никакой адвайты у вас и не пахнет. Ваше учение — это чистый New Age. Я творец, удалец и молодец. Только вот почему-то все мои творцовские эффекты временны, и я по-прежнему нахожусь, где и был, в той же самой заднице. Ответ Ли. Адвайта в современной интерпретации учит тому, что нет разницы между вашей задницей и вашей головой. Эта же линейная интерпретация учит: сиди тихо, улыбайся и пускай слюни, все пройдет само. И на самом деле вопрос не в том, как сегодня понимать данное учение, а в том, что это все одна форма ума. Современное общество во всем это транслирует. От политики до рекламы лекарств. Политик за тебя наладит жизнь, лекарство тебя вылечит. Ваше дело, где быть. А искать под вас точное определение адвайта бессмысленно. Вы ведь все равно пропустите его через ум. Вопрос. У меня вопрос про адвайту. Например, Роберт Адамс в своих сатсангах всегда говорит, что все предопределено, что наше тело будет делать то, что должно делать, ходить на работу, учиться, брать кредиты и тому подобное. У меня здесь возникает противоречие. А как же то, что мы творцы своей реальности, настоящего, будущего? Ответ Ли. Адвайта вообще-то посвящена настройке на то, что все исходит из нас и является нами. Иными словами, весь мир — единое продолжение единого одного источника. Всякая двойственность, вроде это внешнее, происходит из ума, создающего иллюзию чего-то отделенного от бытия Бога-источника. Далее, личность — такое же продолжение центра, не являющееся чем-то отдельным. Мысли личности — продолжение центра, поступки личности — продолжение центра, хождение на работу — продолжение центра, кредиты — продолжение центра. Что упускают, так это то, что каждая точка бытия всегда в центре. Нет ничего сбоку или в отдалении. Таким образом, каждая точка определяет любое дальнейшее развитие центра. Вот этот момент вообще никак не укладывается в голове человека. Нет адекватного восприятия таких процессов. Дальше еще интереснее. Предопределение — это любое решение с той точки, где вы находитесь. Такое осознают не просто мастера, а лишь мастера с большой буквы. Кто что говорит на сатсанге, никак не меняет вашу точку силы, ваше положение источника. Возможно, что человек вкладывает один смысл, а вы цитируете некую производную. Ваш личный смысл всегда будет преобладать в вашем опыте. Так вложите в любое учение именно то, что сделает вас могущественнее. Так это и будет. Адвайта может лишить вас силы, если вы понимаете ее как «все предопределено», или наделит вас могуществом, если вы понимаете ее как «я есть бытие». Правда, нет. Есть реальность. Вопрос. Вы иногда приводите примеры, подобные этому. Захотели попить пивка, пожелали создать 150 сортов, все для этого сделали, и вот пришли в бар. У меня вопрос. Как вы узнали о том, что хотите попить пивка, если его еще никогда не существовало? Как создается принципиально новый опыт? Из чего? Ответ Ли. Из состояния нети-нети. Это термин из адвайты. Ни то, ни это. Хотя сам термин введен для отхода от умствований в сторону осознания, но здесь он уместен. Вне времени, как вы понимаете, все одновременно, из-за рождения Земли и 150 сортов пива, вы выстраиваете структуру себя. Вот как вы можете себя измерить. От пола 0 сантиметров до макушки, скажем, 165 сантиметров. Это есть сразу. Так, начало жизни на планете и развитое пивоварение – это тоже есть сразу. Но для ума конкретной личности это воспринимается как процесс медленного рассматривания, снизу вверх или из прошлого в будущее. Именно конкретная личность, движущаяся по времени, преобразует хорошо в ощущение пива. Другая личность преобразует это, например, в шоколад, третья — в айфон. Из абстрактного «хорошо бы» возникает конкретный сорт пива. То есть за пределами физической личности есть просто узоры вибраций. выглядящие, скажем, как пламя внутри другого пламени, внутри еще и еще многих. Они являются строительным материалом для альтернативных реальностей всех видов, включая такие, где людей нашего вида вообще нет на планете. И их пиво для них выглядит как, ну, например, мед из кактусовых цветов. Вопрос. Кто разговаривает в голове? Видел в YouTube видео одного человека по Адвайте? Так там он говорит, что телом разговаривают сущности разные. Каково ваше мнение? Ответ Ли. Странный для Адвайты подход не находите? Адвайта равно недвойственность, единство. Сущности с телом, говорят, что-то много персонажей для недвойственности, не так ли? Чтобы понять эту тему, нужно сначала рассмотреть, что такое разговор вообще. Слова, фразы, акценты, внимание и так далее. У вас ведь нет разговора на суахили, например. Вы используете только свои собственные значения, свой язык, свои символы и свои устойчивые реакции. И тогда разговор в голове — это ваши блоки вибраций, которым вы позволяете выглядеть как разговор. Вы даете им электричество, чтобы активировать именно эти блоки. Они, в свою очередь, могут опираться на группы других блоков, вплоть до мысли блоков других людей и не только. Следом может быть такая штука, как телепатический обмен, в результате которого вы своим типом мыслей коммуницируете с чужим типом мыслей. Однако слова, фразы, значения, которые вы получаете, это всегда ваша интерпретация, а не то, что другой воспринимает. Соответственно, когда дело доходит до подселенца, это данный человек выстроил устойчивый мыслеблок, набрал в него разные контактирующие связи, сделал из него сущность. То есть часть ума стала сущностью, его часть, а не внешнее существо. Именно поэтому бесы активно проявляются у верующих, зато у других категорий людей этого особо не наблюдается. У них есть свои варианты подселенца, в том числе перемены личности в разных ситуациях. В этом случае человек даже не замечает подмены, хотя иногда говорит, что был сам не свой. А теперь откатим назад до уровня «мелькнула мысль». И вот вы видите свой мыслеблок, который может остаться легким облачком, а может развиваться и развиваться в то, что мы рассмотрели выше. Выбирайте, кто вы, и тогда процесс станет полностью вам подконтролен.